Глава 9. Изнанка. Всегда считал я знания и доблесть дарами, что гораздо драгоценнее, чем знатное рождение и богатство. Уильям Шекспир. Михаэль Линч. День следующий. «Не иди», — четко советует Фил, который раз повторяет одно и то же, выслушивая от меня быстрый расклад той или иной ситуации. Момента, который связывал с собственной сказочной феей. Той, что раз и навсегда высекла свой образ на скрижалях памяти. Похоронила под ними любую возможность так же точно когда-то запечатлеть другую. Разве что в другой жизни. Глубоко сомневаюсь. История длиной в несколько коротких недель искорежила всю оставшуюся наперед. Она должна была стать обоюдно приятной игрой, жестом доброй воли, освобождающим от тягости прошлого, а стала истинным наказанием, карающей рукой судьбы или заслуженным бумерангом. «Эй, Майк, ты на связи?» — усмехается Фил. «Заканчиваешь жрать себя заживо. Было и было. Выживем, если не сдохнем». «Отличный тост!» — поддерживаю, салютуя из мягкого кресла початой бутылкой пива. «А советчик из тебя хреновый. Проще сразу пулю в висок с подобной идеологией. По мне плакать некому», — зло чеканит друг, продолжая веселым царапающим тоном. «С этой позиции бессмысленный ранний уход разом теряет всю притягательность и романтичность. Трагедия обернется подарком, а я пока не готов к такой щедрости. Если кто и потушит пламя моей любви, так это я сам. А у тебя жесткая конкуренция, брат. Куда ты прешь поперек отца? Иди к черту», — цежу сквозь зубы. Желания говорить больше нет. Выскоблил все из себя. Избавился. Слил горечь, казалось. Но нет. Она подпирает опять, душит горло. «Ты у него в гостях», — ехидно поправляет Фил. «Будь как дома и ни в чем себе не отказывай. Дорогая квартира, раскрытый настежь балкон, солнце, ползущее по глянцевым небоскребам, а он сидит в мягком кресле, глушит хороший вискарь и пытается попутно зачитывать мне лекции о найденном смысле жизни. С какого, а? Когда сам в такой заднице, что и не выбраться. Чего ты добьешься, Майк?» Тянет слова, давит на чувство собственного достоинства. Срисуешь на память картинку, как она сжиманно сидит в родительском доме за обеденным столом, вся такая из себя, на том самом месте, где привык видеть мать. И что? Легче станет? Да ты отцу всечешь при первой возможности за попранную честь прежней хозяйки. Гулко выдыхаю, прогоняя сквозь себя ряб описываемой ситуации. Виски отвечают ощутимой пульсацией. Тем временем друг продолжает мое медленное, но верное моральное подавление. «Или станешь сжимать спрятанные под столом кулаки, пока та, на которую молишься, будет всячески пытаться ублажить твоего отца во время семейного ужина. Судя по всему, ей стоит неслабо постараться, Майк, иначе даже прислуга грозит увидеть то, как твой батя прикурит от вас двоих. Искры — такая штука, брат, что летят в воздух вне зависимости от столкновения объектов, достаточно сильного притяжения и опасного радиуса близости. Не глуши меня базовыми понятиями, Фил». Рывком отшвыриваю от себя небольшой мягкий мяч, что все это время жму в руке на манер антистресса. Выбиваю страйк из пустых стеклянных бутылок, выставленных в ряд на середине балкона. Хотя проще было бы снять со стены трофейную клюшку Фила, взять шайбу и вышибить одним ударом в мозаику не только пустые бутылки, но и стеклянное ограждение на балконе. Снести все к чертям ударной волной, что рвется наружу из центра грудины, похоронить чувства во всеобщем хаосе и хоть ненадолго опустошиться. Ярость – одна из превалирующих эмоций, что до сих пор при мысли о ней заволакивает глаза пеленой. В висках гулко отдается пулеметная очередь. Сердце гасит моменты, что выскакивают перед глазами. Строгий взгляд против былой простоты и бесподобности. Натянутая улыбка против привычной искренности. Светлое платье, оголенные плечи, корсет. Образ невесты на помолвке против того, что фотографировал в лучах заката на поле. Или того, что оголял до самой души во вчерашний полдень. Голова трещит. В крови разбавлена ударная доза адреналина. Все слишком-слишком. И с каждой минутой, словом, делом, ситуация еще больше усугубляется. Алкоголь не спасает. Выброс гнева тоже. Она перед глазами. Отец и мать по обе стороны. «У меня час, Фил». Поднимаюсь, оставляя на полу недопитое пиво. Я в душ. Заделись одной из белых рубашек пафосными ботинками и брюками. Хочешь произвести впечатление? Усмехается звучно, проверяет на прочность. Сверлит взглядом темных глаз, утаскивая в соседний омут. Всегда считал его любовь чем-то вроде недоразумения. А влип в еще большее безумие и безрассудство. «Хочу крови», признаюсь ему честно, «но буду играть по ее правилам. Она права во многом и заблуждается во всем. Пусть выбирает». «Манжеты закатай перед тем, как переступить порог. Кровь плохо отстирывается». Подкалывает, явно пребывая в более хорошей версии настроения. «Выкинешь, чищу без признака жалости». Она знает, что половина имущества при разводе отошла твоей матери. Наверное. А то, что фактически ты уравновешиваешь отца, так как мать переписала все на тебя. Усмехаюсь. Навряд ли. А про недвижимость в Лондоне от праотцов и твои выставки? Точно нет. Тогда что она вообще о тебе знает, Майк? Терзает он вопросом, над которым я и сам не раз зависал не на шутку. Знает то, что я ее люблю, и то, что я сын ее любовника. Мало? Дань уважения. Остерегайтесь, мой господин, ревности. Это зеленоглазое чудовище насмехается над мясом, которым питается. Уильям Шекспир. Надин Герман. Стою у окна, подглядывая на улицу сквозь узкую щель из-за плотной шторы. Внизу до последнего суетится народ, ожидая прибытия наследника. По факту неброский семейный ужин обслуживают три человека. Повар, приглашенный официант и женщина, присматривающая за общим порядком в доме. Не знаю, как правильно описать ее должность. Она здесь некто вроде домоправительницы, что появляется раз в несколько дней. Безэмоционально осматривается вокруг, скупо здоровается, делает пометки в своем ежедневнике и присылает людей в униформе, чтобы вычистить, выдраить что-то в доме. Даже не пытаюсь влезать в этот четко отлаженный механизм, но уже точно знаю, что оставлю всех приверженцев прежней хозяйки в этом чертовом доме. Ни один из них не переступит порог того, что Питер купит для нас двоих. «Двоих» — определяющее слово. Всем остальным там не останется места. С чистого листа. Все былое, наследство, моего любимого пасынка. Пусть все запомнят изначально одну единственную прописную истину. Мне для него ничего не жалко. Тончайшее перемирие. Без криков, ссор, битья посуды. Как в день знакомства. «Что ж ты такой неугомонный-то?» Выдыхаю тихо, считывая парня, выходящего из такси. В этот раз вместо роз в руке небольшой пушистый букет из белых ромашек. Поле, закат, замок. Кусаю внутреннюю часть губ, осматривая весь образ. Дерзко зачесанные волосы, гладкие щеки, уверенность, что прет из него до жути. Привлекательность, грозящую мне полным провалом, силу, сталь и все это великолепие сегодня упаковано в лучших традициях классики. Белая рубашка, фривольно закатанная вверх по рукавам, черный расслабленный галстук, брюки, ботинки, часы и те присутствуют на широком запястье, не электронные, большие, сверкающие и статусные. Смотрю на него, теряя нить, соединяющую с шаткой реальностью. Смотрю и не замечаю того, что давно отвела в сторону штору, открывая для себя больший обзор на прибывшего наследника. Смотрю, пытаясь считать чужое внутреннее состояние, а он в этот момент быстро проводит взглядом по комнатам второго этажа и салютует мне с коротким поклоном, вроде учтиво, на деле, будто укоряя тихим смешком. Попалась, отхожу от окна, упираюсь ладонями в стену, прикрываю глаза и дышу медленно, плавно, на 10 счетов. Стараюсь вернуть спокойствие дыханию и откатить назад кровь, что мгновенно прилила к щекам. Они аж колют от напряжения и горят невероятным жаром. Быстрый слой светлой пудры поверх, отрепетированная улыбка. Моя прическа сегодня слегка прикрывает глаза. Локоны уложены таким образом, что стоит наклонить голову вниз, они образуют подобие тонкой вуали, не мешают говорить или есть, но скрывают мои глаза от внимательного взгляда. Очень надеюсь, что лишняя броня сыграет мне на руку. Платье цвета слоновой кости, совсем без излишеств. Точеный силуэт, мягкие линии, никаких украшений, кроме кольца на пальце. Голые мочки ушей, шея. Ничего броского, за что можно зацепиться. Ничего, кроме кольца. Кроме единственного главного и важного аргумента. Я имею право быть здесь. Я невеста Питера Линча. Точка. Скромные туфли-лодочки на широком и низком каблуке. Иду в них, не произнося в коридоре ни одного лишнего звука. Снизу доносится нейтральный мужской разговор. И сейчас эти голоса слишком сильно бьют по ушам. Они совсем не похожи. Даже находятся в разной тональности. Один покладистый, второй. Застываю на месте, в который раз отбрасывая от себя ненужный балласт эмоций. Хватит сравнивать, хватит. Бессильна даже логика. Это два разных человека, как бы они ни были друг другу близки в родственной связи. Два разных. И ощущаются они тоже по-разному. 10 секунд. Вдох-выдох. Вынужденное забвение. Это как кома, куда принудительно вводят для более легкого восстановления. Моя – бесчувствие. Я пихаю себя в него обеими руками и держу в нем крепко, упираясь в пол каблуками. Продолжаю путь вниз, опустив взгляд ниже привычного градуса. Я не стану смотреть в чужие глаза. Пусть Питер сочтет это очередным жестом покорности. Я не выдержу этой пытки. Я сгорю в языках молодого безграничного адского пламени. Надин встречает мой идол внизу, вбирая ледяную ладонь в свою теплую руку. Мой сын, Михаэль. Добрый вечер. Парирую, не поднимая взгляда. Сопровождаю фразу легким поклоном, мнимым подобием реверанса. Наслышано. Одно из двух. Парирует знакомый голос, смеясь. Либо отец не отзывался обо мне особо лестно, и тогда мое поведение на банкете вполне вписалось в ваше заочное представление обо мне, либо наоборот. В любом случае, протягивает вперед букет, который принимаю, старательно обходя чужие пальцы. Цепляюсь выше за тонкие стволы цветков, ловя себя на дурацкой мысли. Как много попыток для того, чтобы убедиться. Любит, не любит. Прошу меня извинить за испорченный вечер. Вытаскивая из беспамятства, пронзительно завершает Майк. Молчу, прижимая к груди цветы. Однократно киваю. Глаза все еще направлены в район его галстука. Ниже губ, манящих температурой и мягкостью. Рука Питера плавно сжимает мою ладонь, обязуя взять слово. Поясняет без слов единственно верное, чтобы не натворил этот засранец передо мной. А отец все оправдает. Знал бы Питер, насколько он заблуждается в своей вине перед сыном, в своей вере в него, в своем решении принимать и оправдывать любые загоны. Двое из присутствующих здесь четко знают, перед кем поистине следует извиниться за все. Знают и молчат, с трудом резонируя на разных частотах в сгустившемся воздухе. «Прошу к столу». Стараюсь говорить мало и только по делу. Иду рядом с женихом. Сын и отец перекидываются по пути к гостиной незначительными фразами. Я молчу, не лезу, проявляю робость, показываю свое воспитание. Питер останавливается возле стола, отодвигая для себя хозяйский стул и второй для меня, рядом. «Разве место хозяйки также не во главе стола?» Ухмыляется Майк, порываясь раскачать мое шаткое равновесие. Едва мотаю головой и заключаю смиренно. «С вашего позволения я воздержусь и сяду по левую руку». «Да не вопрос», — дерзко комментирует сын вместо отца. «Буду солидарен и сяду по правую». Вернее, напротив меня, заставляя начать спуск по спиралям всех кругов ада. «Что ж ты делаешь, Майк?» Едва не стану от бессилия, а приходится растягивать губы в тихой смущенной улыбке и кивать, проклиная его попытку быть сдержанным и учтивым. Откладываю цветы вглубь стола. Официант молчаливо обходит нас сбоку, разливает вино, после ставит перед всеми блюда с разнообразием легких закусок, основное позже. Питер пытается завести ни к чему не обязывающий разговор о приятном вечере, атмосфере, погоде. Я слушаю вполуха, плавно покачивая в бокале бордовый напиток цвета сгустившейся крови, в то время как Майк, сидящий напротив, стопорит мелодичный ход событий своим резким вопросом. «Давно вы знакомы?» Питер явно подбирает слова, не готовый к большим откровениям перед сыном, а я поворачиваюсь к нему, чтобы не застопориться на сладких и таких серьезных, наверняка потемневших глазах. Произношу жениху тихо, как признание. Кажется, что целую жизнь. «Знакомое чувство», — подытоживает сбоку нежеланный собеседник коротким смешком. «Я совсем недавно тоже встретил девушку, с которой связывает нечто подобное». «Так почему же ты пришел один, сын?» обретает Питер хозяйский голос и желание углубиться в проблему. «Двери этого дома всегда открыты для тебя или тех, кто тебе близок». «Учту, пап», издевается названный пасынок. «Проблема в том, что моя любимая считает, будто я не могу дать ей желанного будущего, и поэтому выбирает другого, с опытом, связями, возможностями. Заполняю его паузу плавным глотком, держу вино во рту, ощущая, как истерично орут все рецепторы. Кислота, горечь, терпкость буквально поглощает все горло, отбивает желание что-то сказать, не стесав его слизистую кашлем. Однако Майк и тут берет верх, обращаясь ко мне напрямую. «А вы, Надин, как считаете, что главенствует в отношениях, расчет или чувство?» «Я считаю, вы еще слишком молоды и в силу этого порядком эмоциональны». Растягиваю слова, играя с пространственной интонацией. «Все образуется со временем. Будут другие отношения, в которых для вас все гармонично сойдется». Питер плавно пожимает мою руку, удерживаясь от необдуманного комментария, слушает то, что ему совсем не надо было бы слушать, присматривается к тому, что стоило бы упустить из виду. Я опять набираю темный напиток в рот, будто пробуя на терпкость или делая вид, что серьезно разбираюсь в хороших винах. А Майк продолжает подбешивать очередью своих детско-юношеских почемучек. «Очень интересная теория. Вы случайно психолог?» Ухмыляется, пряча улыбку за злостью в голосе. Слышу, все слышу. Нет, к сожалению, я так же, как и ваш отец, работаю при посольстве. Служебный роман, хмыкает он неодобрительно. Не думал, что какие-то из них способны довести отца до алтаря. Жизнь умеет удивлять. Набираю воздуха в легкие, сглаживая моральный пинок. 10, 9, 8. «Сын, что за девушка?» Отсекает Линч неугодное из разговора. Минует намеки на свои бурные похождения. «Я ее знаю?» «Родители?» «Простые люди», — вторит Майк ранее озвученным мной словам. «Она волшебная, пап, но явно считает меня недоумком». «Странное суждение, учитывая все твои заслуги», — комментирует Питер задумчиво, а я приглядываюсь к нему, ища в глазах отца отражение сына, потому что напрямую смотреть не могу, не имею права. Сижу сама не своя, боясь повернуть в сторону голову, пялюсь на жениха, прячусь за паутинкой волос, морально словно связанная по всему телу плотным канатом, помимо крепких узлов на руках, ногах, да на шее. Не шевелюсь резко. Дышу, не дышу, терплю нестерпимое, отгораживаюсь от того, в ком так легко раствориться. Говорю, представляя вместо него пустоту, нечто абстрактное, к чему ничего абсолютно не чувствую. Расскажите. Прошу тихо, но с вложенной толикой интереса. Заполняю паузы вместо своего идола, представляя его перед сыном в выгодном свете. Питер всегда больше говорил о чувствах в отношении вас. Чем вы живете, Михаэль? Какие у вас интересы? Что вам нравится? Чего вы хотите добиться, Надин? Задавая такие вопросы, ухмыляется Майк, звеня напряжением в голосе. Пытаетесь составить мой психологический портрет? У вас все же есть для этого некий опыт. Пытаюсь подружиться. Самопроизвольно сжимаю руку Питера. Запоздало сопровождаю жест улыбкой. «Мы с вами здесь потому, что любим одного человека, верно?» «Мы с вами здесь», — едко парирует Майк, покачивая вино перед губами, оголяющими откровенный оскал, «чтобы убедить его в том, будто способны сносно соседствовать друг с другом на публике. Считайте это репетицией грядущих событий. Кстати, а когда назначен совместный ужин с мамой, пап?» Рывком поднимаю глаза вверх, ощущая на себе всю гамму бушующих в нем эмоций. Едва не задыхаюсь от ледяного взгляда, сжимающего горло холодной удавкой. «Михаэль!» — послабляюще тянет Питер. «Испортил сюрприз!» — иронично пожимает плечами Майк, не отпуская с крючка моего пойманного взгляда. 10, 9, 8. «Извините, увидел у матери такую же персональную карточку с приглашением на свадьбу. Думал, твоя невеста в курсе». «Это дань уважения, сын», — комментирует плавным выдохом Питер Линч. «Кому?» — так и хочется вставить мне в паузу вместо обоюдно тяжелого накрывающего молчания. «Твою мать!» — рука заметно дрожит, поднося бокал к губам. Наполняю рот кислотой и рефлексивно зажмуриваюсь, разрывая нежеланный контакт. 10, 9, 8. Фак. Долг, честь, совесть. Но нет, ему свободным не бывать, ведь алчно ты. Его ж добра услуга, коль прочно он сумел себя связать, гарантом подписав долги за друга. Уильям Шекспир. Надин Герман. «Прошу прощения. Не выдерживаю взгляда, что ощущаю кипятком, пролитым на поверхность кожи. Я выйду, с вашего позволения». «Плохо себя чувствуешь?» – озабоченно осведомляется Питер, проявляя то самое сопереживание и сочувствие, за которое когда-то его полюбила. Ждет ответ, смотрит пристально, ища какие-то отклонения. «Просто душно». Парирую обоим, замечая, что и младший как-то странно присматривается ко мне, на манер отца. Хочется рассмеяться в голос и уверить обоих. «Все нормально, ребята. «Это не то, о чем вы могли подумать. Я не бросала пить таблетки. Гарантия 99,9. По швейцарским стандартам так все 146%. Расслабьтесь. Я просто устала. Извините». Опускаю взгляд вниз. «Вам есть что обсудить в мое отсутствие? Не тратьте время на ссоры. Оно так быстротечно». Обхожу стол, не поднимая взгляда. Направляюсь в сад, минуя парадный вход или лестницу, что ведет выше. Прохожу туда, где совсем недавно стояли столы для фуршета и были расставлены кресла. Сейчас на этом месте стоят большие садовые качели и несколько шезлонгов из ротанга. Сажусь на мягкие подушки, снимаю туфли, поджимаю под себя ноги, откидываюсь на пологую спинку, закрываю глаза в полумраке легких уличных огней, пытаюсь стать незаметной для всех под чистейшим, красивейшим звездным небом. Воздух холодный, чистый, буквально хрустит при глубоком вдохе, ощущается как хрустальный. Здесь вообще все иное. Жизнь, возможности, мечты, планы. «Извините, могу я чем-то помочь?» — рушит мою медитацию официант, что курсирует по соседней дорожке от профессиональной кухни через сад к столовой. Еще один сострадательный, которому больше всех надо. Выдыхаю, понимая, что даже здесь не оставят в покое. «Сигарета есть?» «Да», — роняет парень несмело. «Можно?» — протягивает пачку из фартука. Полупустая, с приторкнутой зажигалкой. «Беру». Не столь умело прикуриваю, кратко затягиваюсь, смеясь. То лет не баловалась, меня здесь все ненавидят, да? «Нет, что вы!» — пытается быть учтивым и прячет глаза. Нет желания прослеживать взгляд, рассматривать парня или запоминать для чего-то. На приеме он тоже присутствовал. Помню какие-то общие черты внешности и соответствия форме, а встречу его в ежедневной одежде на улице и никогда не узнаю. Так и подмывает съязвить нечто вроде «Свет мой, зеркальце, скажи», да только заменив обращение чем-то более подходящим к молодому парню. «Идите, прошу, и не акцентируйте на моем поведении внимание хозяина. Спасибо», — заранее благодарю, отворачиваясь раньше, чем он начнет свои тихие и неуверенные шаги. Их звук глушит трава. Вокруг стрекочут сверчки, а я дышу никотином, глотаю дым, потому что не могу расправить легкие должным образом в компании двух мужчин, что претендуют на мою руку и сердце. Неправильно. Один на одно, второй на другое. Губы с непривычки исходят иголками. Сознание слегка плывет, накладывая отравление от сигарет на легкое опьянение от вина. А легче не становится. Хуже. Только еще хуже. Меньше 2 недель до моей свадьбы. Хочется торкнуть голову в землю, как страус. Не видеть, не слышать. Вернуться в привычный мир только накануне. Смириться за это время со всем, что смогла натворить. Выкинуть из головы сладкого мальчика, что занимает за столом в этом доме далеко не хозяйский стул. Но при этом ему так идет этот правильный образ. Классика, сила, костюм. Если бы я могла влюбиться повторно, я бы влюбилась. Пепел осыпается на короткий газон. Нехотя встаю на землю босыми ногами. Растираю улики в траве. Тушу бычок, пряча его рядом со стойкой качелей. Уберу завтра. Рву траву. Мну среди пальцев, пытаясь избавиться от неприятного запаха. С тем, что осел во рту, куда сложнее. Вся притягательность сигарет улетучивается, как только в руке остается окурок. И стресс, который обязан был снять никотин, выходит на новый уровень, наравне с противнейшим послевкусием. «Могу я попросить бокал вина и что-то приторно-сладкое?» — уточняю у проходящего официанта. «Конечно, мадам», — произносит учтиво. Не удерживаюсь от вопроса, уточняя на выдохе. «Как там отец и сын?» «Все хорошо», — комментирует он скупо. «Чего и следовало ожидать. У этой парочки не так-то все плохо. Стоит только удалить меня из поля зрения, как резкий аллерген или раздражитель». «Спасибо», — Благодарю парня за отзывчивость, пытаясь казаться не такой уж и сукой, как прежде занимаю качели, откидываюсь на спинку и жду его возвращения. Бокал с красным вином, тарелка с мягкими сахарными трубочками, с каким-то неведомым наполнением. Все это появляется рядом спустя пару минут. Ем, стараясь забыться в череде ярко сменяемых вкусов. Ем в удовольствие, потому как с утра не ела, чтобы гармонично смотреться в этом изысканном платье. «Надин?» — уточняет Питер, наблюдая за моим чревоугодием. «Нет, лишаю ненужных вопросов. Я не беременна, просто заедаю стресс. Он не хотел тебя чем-то обидеть. Я его тоже». Признаюсь честно, складываю губы в кривую улыбку. «Уехал?» «Нет», — вторит мой идол, руша взыгравший оптимизм. «Мы тебя ждем. Присоединишься?» «Конечно». Киваю с наигранной невозмутимостью. 5 минут. «Я действительно не хотел тебя обидеть», — уверяет Питер, кивая. «Моя бывшая жена навряд ли примет приглашение. Но карточка, думаю, она поступила бы так же. Это просто знак уважения. На свадьбе сына мы тоже неотъемлемо будем присутствовать вместе, хоть и поодаль». «Да», — с трудом глотаю сахар, ставший во рту слишком густым комком. «Понимаю. Выдавливаю из себя неадекватно. На свадьбе сына. Все нутро заходится от небывалой, препротивнейшей дрожи при подобном упоминании. Даже представлять не берусь. А ощущение такое, что сижу, ощетинившись. Каждый мельчайший волосок стоит дыбом. Свадьба сына. А когда он и вправду? Позволят ли не присутствовать на столь знаменательном событии? Не видеть, не знать. Да блин, одно хуже другого. Хоть притворяйся сейчас больной и вали в персональную свободную спальню. 5 минут. Оставляет Питер поцелуй на моей щеке, принимая не за то эти душевные стенания. Считает, я ревную его к бывшей. Ага, как же. Да блин, жую, не чувствуя вкуса. Запиваю, лишь бы протолкнуть съедобное внутрь. Майк, мать твою, что ж ты делаешь-то, а? Даже когда не делаешь, просто берешь и нагло вторгаешься в мои мысли. Как же от всего этого избавиться-то теперь и забыться? Утопия. «Ах, бедных нас, хоть верить заставляйте в свою любовь, доверчив женский нрав, любя других, им руку отдавайте, но нам зато дарите хоть рукав». Уильям Шекспир. Надин Герман. «Полагаю, я пропустила все самое интересное?» Заключаю с тихой улыбкой по возвращению за стол. Две пары глаз осматривают меня с разной интонацией. Один вроде ласково, другой больше с матом. «Сын как раз поделился ближайшими планами», – парирует Питер. «Я отчасти даже завидую. Перед ним открыты все двери, возможности. Было бы желание. Это поколение очень быстро адаптируется к ситуации и живет тем, что хочет, вне запретов, а не так, как учили нас – правильности, обязательности, работе строго по специальности. Очень интересно, и какие же планы?» Микросекундно контролирую уголки своих губ, кратко и плавно дышу носом. Я – само спокойствие внешне и опасный спящий вулкан одновременно. Тот, что непонятно, когда разверзнется, похоронив под своей лавой все близлежащее. «Мне предложили поучаствовать в выставке на тему Мона», озвучивает Майк, выбивая полнейший страйк в моем подсознании. Мысли разлетаются в стороны, и я совершенно не понимаю, к чему он в реальности клонит. «Михаэль знает толк в искусстве», — бахвально выводит мой идол, набивая себе дополнительные очки. «Воспитал, привил вкус, научил понимать, разбираться в прекрасном». «В большей степени, конечно, все крутится вокруг современных видов искусства, компьютерной графики и фотографии, и надписей на асфальте». Так и хочется добавить, разведя губы в грустной улыбке. «Это поистине здорово. Хвалю искренне, без имитации лишних эмоций. Что означает приписка Мона?» «Моногамия», — криво усмехается Майк, отпечатывая мне хлесткую моральную пощечину. «У меня накопилось много фотографий той самой волшебной девушки. Думаю, что их с радостью возьмут и покажут остальным то, как я ее вижу». «А разве так можно?» Пускаю остатки сил на то, чтобы заставить голос звучать ровно и не вибрировать от накрывающей злости. Уверена, что снимки прекрасны. Но разве на подобную общественную публикацию не требуется разрешение? «Нет, Надин», — качает он головой, не скрывая яркого пламени в потемневших глазах. «Раш, азарт, злость. Майк сейчас как прожженный игрок за покерным столом. Ставки на максимум, потому как карт совсем мало. Все мои снимки без идентификации. Разве что она сама узнает себя на полотнах, если посетит выставку. Или тот, кого она выбрала. Задаюсь, понимая, что Питер пойдет на подобное мероприятие, чисто из вредности. Ему нужна гармония в отношениях с сыном. Сейчас все одеяло перетягивает на себя бывшая. Ему остаются крохи. А учитывая всеобщий скандал на помолвке, сомневаюсь, что он настолько хорошо ее знает», выводит Майк пространственное суждение, покачивая вино в бокале. «И все же, сын, Надин права». Питер накрывает мою ледяную ладонь своей, добавляя мне в глазах наследника какой-то значимости. «Заручись разрешением во избежание проблем». Встает, не требуя согласия или опровержения. «Потороплю кухню с горячим, раз вновь все в сборе. Милая, что-то еще?» Обращается ко мне, а я и не сразу въезжаю. Запоздало опровергаю, цепляя взглядом улыбку на губах молодого негодника. 10, 9, 8. «Как там твоя утопия?» Откровенно издевается Майк, оставшись со мной один на один. «Совсем навернулась, да?» «Тш-ш-ш». Единственное, что выдыхаю из себя с концентрацией бурлящей злости. Меня по юности отец никогда не ловил за курением. Зато у мамы нюх такой, что никогда не обманешь. Она бы и мой запах на тебе с легкостью уловила. «Тш-ш-ш». Схлопываю в воздухе пальцы ладони. Прикрываю глаза, опрокидывая в горло обновленное содержимое бокала. Больше ни одного лишнего слова или действия в этом доме с моей стороны. Даже у стен могут быть уши. «Динь-динь», — проговаривает тихо, заставляя открыть глаза. Злость, проглоченная с вином, выжигает огненным шаром желудок и легкие. «Давай свалим отсюда», — выдает он без наигранности и фальши. «Так чисто, от души, слишком правдоподобно». Улыбаюсь, глотая слова, что едва не вылетают из горла. Поднимаю взгляд выше на идущего Питера, потому что не могу видеть ту точку, в которой буравит Майк. «Живы?» — отвечает хозяин с улыбкой на мой взгляд. Осматривает место непроизошедшей баталии. «Сейчас все будет. Мои родители больше 30 лет вместе». Заполняю паузу, не желая смотреть вперед или о чем-то думать. Я привыкла к тому, что если мужчина дает обещание женщине, оно выполняется. Оба представителя сильного пола искоса пялятся на меня, явно чувствуя себя уязвленными под эти слова. Питер за свои грехи, Майк за все остальное. Однако сейчас я все больше адресовываю свои послания младшему Линчу. «Спасибо, дорогой». Накрываю мужскую ладонь, как он мою всего мгновение назад, за то, что ты тоже выполняешь свои обещания и продолжаешь оставаться для меня тем самым идеалом мужчины, которому всем вокруг остается только стремиться. Я очень жалею о том, что мои родители еще очно с тобой не знакомы, но они будут на свадьбе вместе с моей сестрой и ее мужем. Надеюсь, после этого знакомства, так же, как и за этим столом, все останутся в добром здравии и хорошем настроении. «Отличный тост», — хмыкает Майк. Официант как раз ставит горячее блюдо на стол и наполняет опустевшие бокалы вином. «За обещание. Жаль, сестра замужем. Получилась бы интересная комбинация», — ухмыляется он, поднимая фужер для стыковки с отцом. «Ты не против, если я останусь на ночь? Хорошо, сидим. Компания мне нравится все больше и больше. До первой брачной ночи вам еще далеко. Пать тоже никто не спешит. Конечно, оставайся. Соглашается на провокацию Питер, и мне еще больше хочется назвать Майка тем самым гаденышем, а еще лучше пнуть его под столом. Жаль только, что каблук менее членовредительный, чем привычная шпилька. Это твой дом. В скором времени ты станешь здесь единоличным хозяином. Без надобности, хмыкает Майк, пересекаясь со мной острым взглядом. Моя любимая явно не захочет здесь жить. Я обещал Лиззи. Натягивает мои нервы поддакивание Питера. А вы не против моего соседства, Недин? Отпускает Майк показной реверанс перед тем, как осушить свой бокал. Конечно, нет. И понятия не имею, есть ли в спальне защелка. Опускаю глаза и пытаюсь соответствовать внешнему виду, с которым обыденно наслаждаются вкусными блюдами. Мужчины еще продолжают ни к чему не обязывающий разговор, а я все больше отмалчиваюсь. Не смотрю вперед, считаю от 10 вниз и обратно. Жую, пью вино, не чувствуя опьянения. Накренилась ли моя утопия? Да, в полную меру. Останусь ли я верна выбранному решению? Да, просто потому, что не выдержу такого позора. Меньше 2 недель. Все или ничего. Я за. Тш, прошу саму себя. Позже. Хватит терзать исполосованную душу.